На палубе ее обдало холодным вечерним ветром, и на миг у нее закружилась голова. Да так что она еле устояла на ногах, но все-таки устояла. Ее силы были вычерпаны до дна. Тем не менее, она в очередной раз высоко подняла голову, неся воображаемую корону. Она не позволила себе спешить и суетиться, отыскала нужный люк и опять погрузилась в зловонные недра корабля. Дорога вела через кубрик. Малта прошла мимо матросов так, словно их там и не было. Они, в свою очередь, сразу прекратили все разговоры, глядя ей вслед. Добравшись, наконец, до своей каюты, Малта захлопнула дверь, пересекла крохотное помещение, остановившись у койки, и, наконец-то, позволила подломиться коленям, чтобы преклонить их перед сатрапом, а вернее, попросту рухнуть. Если б того не требовала роль, избранная ею для себя, она рухнула бы все равно. «Мой величественный господин, я вернулась», — тихо проговорила она. «Как ты?» «Я? Я пребываю на грани голодной смерти», — был ответ. «Еще ты с разными глупостями пристаешь». «Не грусти, венценосный», — сказала она. «Предпринятые мною шаги дают некоторую надежду на улучшение твоего положения». «Твои? Что-то сомнительно». Малта низко склонила голову и сидела так некоторое время. Ее трясло. Потом она начала думать, что, по-видимому, все-таки оплошала, что-то сделала или сказала не так, и если что-то изменится, то разве что к худшему. В это время раздался стук в дверь. Наверное, это пришел Юнга с ужином. Малта могла бы просто разрешить ему войти. Она сделала над собой очередное усилие, поднялась на ноги и открыла дверь. Там стоял собственной персоной старпом, и при нем трое матросов, один другого здоровей. Старпом чопорно поклонился, и сегодня, — сказал он, — вы ужинать с Люфей. Ты, твоя тебе, тьфу, мыться, одеваться. Его небогатый словарный запас был явно исчерпан, так что он просто указал на матросов, державших полные ведерки горячей, аж пар шел воды, и целые охапки разнообразной одежды. Малта сразу отметила среди одежды явно женские принадлежности. Итак, ей удалось убедить их не только насчет сатрапа, но и в отношении себя самой. Ох, как трудно было удержаться и не выдать охвативший ее победный восторг, если государь того пожелает, — с прохладцей ответствовала она. И жестом, достойным потомственной аристократки, велела им заносить все доставленное в каюту. «Что ты намерена делать?» Набравшись смелости, обратился Уинтроу к кораблю. Ночной ветер явственно холодил, и, стоя на баке, Уинтроу обхватил себя руками, чтобы согреться. Проказница на всех парусах неслась назад в Дерипай. Если бы Уинтроу мог повелевать стихиями, он первым делом приказал бы ветру утихнуть, чтобы корабль шел как можно медленнее, и у него было время как следует поразмыслить. Несмотря на поздний час, в море было отнюдь не темно. Лунный свет ярко играл на гребешках волн, и спины морских змей, плотным строем окруживших корабль, вспыхивали звездами. А какими цветами переливались их глаза? Медью, серебром, теплым золотом, жутковато-розовым и голубым. В море словно бы распустились светящиеся ночные цветы. Всякий раз, выходя на палубу, Уинтроу не мог отделаться от ощущения, что змеи пристально за ним наблюдали. Быть может, он ошибался, а может и нет. Словно в ответ на эту мысль из воды высунулась гривастая голова. В потемках Уинтроу не взялся бы утверждать наверняка, но, похоже, это была зелено-золотая змея с острова Иных. Несколько мгновений она держалась вровень с судном, внимательно глядя на Уинтроу. «Двуногий, я знаю тебя», — прозвучал в его мозгу бестелесный шепот извне. Говорила ли она с ним? Или он просто припоминал ее голос, услышанный на том берегу? Уинтроу не мог с уверенностью сказать. «Намеренно по поводу чего?» — издевательски осведомилось изваяние. Он знал, молния могла прихлопнуть его, как муху, в любой миг по выбору. А значит, бояться было просто бесполезно. И Уинтроу отодвинул все страхи подальше. «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Альтия и Брэшен нас ищут. Нельзя исключать, что они поджидают нас где-нибудь вблизи Делипая. А могут подойти к нам прямо в гавани. Ну и что ты будешь делать тогда? Ты и твои змеи. А, так вот ты про что. Ну, носовая фигура откинулась назад, глядя на него через плечо. Ее черные локоны велись точно гнездо живых гадюк. Она поднесла палец к губам, словно намереваясь поделиться с ним величайшим секретом, однако ответила громким театральным шепотом, предназначенным скорее для Кеннета, который, стуча деревянной ногой, как раз вышел на палубу. «А вот что захочу, то с ними и сделаю». И улыбнулась пирату, уже откровенно глядя мимо Уинтроу. «Доброй ночи, милый!» «Доброй ночи и попутных ветров тебе, моя красавица!» — отозвался Кеннет. Перегнувшись через фальшборд, он коснулся громадной ручищи, которую приветственно протянула ему молния. Когда капитан улыбнулся Уинтроу, его зубы блеснули той же белизной, что и у морских змей. «Доброй ночи, Уинтроу! Надеюсь, у тебя все в порядке? А то тогда у меня в каюте ты какой-то был весь изможденный». «Не все у меня в порядке», — откровенно ответил Уинтроу. Он смотрел на Кеннета, и сердце гулко стучало в его груди. «Я на части рвусь. Даже спать не могу из-за страхов, которые на меня наседают». И он оглянулся на молнию. «Не надо так легкомысленно отмахиваться от меня. Я ведь о нашей с тобой семье говорю. Альтия, моя родная тетка, и твоя многолетняя подруга и спутница. Подумай об этом, корабль. Она вставила заветный нагель и первой приветствовала тебя, когда ты пробудилась». Примечание. Заветный нагель в первой книге трилогии «Волшебный корабль» рассказывается о пробуждении живого корабля, наступающем после того, как непосредственно на его борту уходило из жизни третье поколение владельцев судна, членов одной и той же семьи. При этом в голову носового изваяния вставлялся длинный деревянный гвоздь, который в момент своей кончины обязательно держал в руках умирающий капитан. Конец примечания. «Неужели ты об этом не помнишь?» «Помню. И очень хорошо. А еще лучше о том, как она почти сразу ушла и бросила меня одну, и тем самым допустила, чтобы Кайл сделал из меня работорговый корабль». И молния выгнула бровь, косясь на Уинтроу. «Тебе бы такие воспоминания о последнем свидании с ней. Посмотрела бы я тогда, что за чувство вызвало бы у тебя ее имя». Уинтроу сжал кулаки, не позволяя отвлечь себя от первоначально заданного вопроса. «И тем не менее», — сказал он, — «она по-прежнему член нашей семьи. Что делать-то будем?» «Мы? Нашей? Я смотрю, ты меня опять со своей проказницей перепутал. Мальчик мой, между мной и тобой нет и быть не может никаких наших и нас. Ты отдельно, и я отдельно. Если же я иногда говорю «наши» и «мы», знаешь, я вовсе не тебя имею в виду». И она одарила Кеннета ласкающим взглядом. «А я не верю, что в тебе вправду ничего от проказницы не осталось», — упорствовал Уинтроу. «Иначе ты бы с такой горечью все это не вспоминала». «Опять начинается!» — молния со вздохом закатила глаза. «Боюсь, нам действительно придется кое-что обсудить», — тоном утешения обратился к ней Кеннет. «Не дуйся, Уинтроу. Лучше скажи откровенно, ты-то чего хочешь, чтобы мы сделали? Чтобы отдали молнию твоей тетке и тем оградили твои родственные чувства? Ну и где же, позволь спросить, твое чувство долга передо мной?» Уинтроу медленно подошел и встал рядом с Кеннетом у фальшборта. «Моя верность принадлежит тебе, Кеннет», — заговорил он некоторое время спустя. «Ты сам это знаешь. Думаю, ты знал это даже раньше, чем я сам позволил себе так думать. И потом, если бы дело обстояло иначе, разве было бы мне сейчас так больно?» Пирата, похоже, тронуло его искреннее признание. Он положил руку Уинтроу на плечо, и довольно долго оба молчали. «Ты еще так юн, дорогой мой», — еле слышно прошептал Кеннет. «Скажи вслух, чего бы тебе хотелось?» Уинтроу изумленно повернулся к нему. Кеннет смотрел вперед, в ночь, так словно и не он только что обращался к Уинтроу. Юноша спешно привел в порядок одолевавшие его сумбурные мысли. «Я бы вот о чем попросил вас обоих», — сказал он затем. «Пусть Альтии не будет причинено никакого вреда. Она ведь сестра моей матери, в нас течет та же кровь, она член семьи корабля. Пусть молния отпирается сколько угодно, но я ни за что не поверю, что она смогла бы увидеть смерть Альтии и остаться совсем равнодушной». Тут он вспомнил их перепалку и очень тихо добавил: «Я, по крайней мере, точно не смог бы». «Та же кровь, член семьи корабля», — словно бы про себя повторил Кеннет. Его ладонь стиснула плечо Уинтроу. «Что до меня? Обещаю, по моей вине у нее ни волоса с головы не упадет». «А ты что скажешь, кораблик?» Носовое изваяние передернуло роскошными плечами. «Пусть будет так, как сказал Кеннет. Мне-то что до нее? Убить ее или оставить в живых? Мне разницы нет». Уинтроу испустил вздох величайшего облегчения. На самом деле он не верил, что молния говорила правду. Все его существо трепетало от величайшего напряжения, причем большей частью заемного. «А команду?» — вырвалось у него. Кеннет рассмеялся и дружески тряхнул его за плечо. «Ну, Уинтроу, ты уж больно много от нас хочешь. Если кто-то из них пожелает героически погибнуть в бою, разве я смогу ему помешать? Ну, с другой стороны, ты и сам смог убедиться, что последнее время мы проливаем кровь лишь тогда, когда нас к этому вынуждают. Подумай обо всех тех кораблях, которые мы отпускали, и они с миром продолжали свой путь. Ну, невольничьи суда, конечно, дело другое. Тут я делаю то, чего ждут от меня все люди моего королевства. С работорговцами у нас разговор короткий, на дно. Невозможно спасти всех, Уинтроу, как бы нам порой того не хотелось. Некоторые люди своими делами обрекают себя на смерть от моей руки еще задолго до того, как мы с ними встречаемся. Так вот, когда мы встретим корабль «Совершенный» и капитана Трелла, мы поступим так, как того потребуют обстоятельства. Большего мы не в силах пообещать. «Ну, наверное», — отозвался Уинтроу. Он понимал, что большего сегодня добиться ему не удастся. А еще он гадал, будь он наедине с кораблем, сумел бы он выдавить из молнии признание насчет еще сохранявшейся у нее связи с Альтией. «Альтия!» — послал он яростную мысль кораблю. «Я знаю, что ты помнишь ее. Это она пробудила тебя от долгого сна. Это она приветствовала твое возвращение к жизни. Она любила тебя. Сможешь ли ты повернуться спиной к подобной любви?» По корпусу судна пробежала дрожь волнения, а под бортом раздался громкий всплеск, ознаменовавший новое появление зелено-золотой змеи. Что до носового изваяния, оно обернулось и зло посмотрело на Уинтроу. Глаза сужены, ноздри свирепо раздвались. Уинтроу стал ждать, что вот сейчас она шарахнет его новым приступом казнящей боли. Но вместо этого Кеннет снова встряхнул его, на сей раз крепче. «Хватит!» — сурово попенял он Уинтроу. «По-твоему, я не понимаю, что ты с ней делаешь?» «Она сказала тебе, что ей нет до Альтии ни малейшего дела, и успокойся на этом». Его рука смягчилась, пожатие снова стало дружеским и даже сочувственным. «Довольно нюня распускать, парень. Молния совсем не та, кем была для тебя та другая. Вот что, иди-ка ты, поищи эту. Небось, она тебе быстренько настроение поправит». Когда Уинтроу спустился с бака на носовую палубу и достаточно отдалился, талисман заговорил снова. На сей раз он не шептал и подавно не таился от корабля. «Ню, не распускать! Молния совсем не та, кем была!» — передразнил он, издеваясь. «Ну да, конечно. Ты самого себя в этом убеди, может, получится. Тогда, глядишь, и с совершенным сумеешь снова разделаться». И крохотное деревянное личико продолжало, понизив голос, словно бы делясь сокровенным. «Потому что ты всегда знал, Тебе снова придется иметь с ним дело, ведь так? Еще когда твоих ушей только-только достиг самый первый слух об ослепленном живом корабле, вернувшемся в удачный, ты понял, что однажды ваши дорожки пересекутся. «Заткнись!» — прошипел Кеннет, но к его гневу примешался страх. Такой страх, что волосы сзади на шее поднялись дыбом, царапая кружевной воротник. «Я знаю совершенного», — вдруг подал голос корабль. «В смысле, знаю то, что помнила о нем Альтия. А прежде нее — ее отец. Ефрону Вестриту не нравился этот корабль. Он не хотел, чтобы его дочь играла вблизи него. Совершенный, знаете ли, безумен, так сказать, совершенно не в себе». «Именно», — любезно согласился талисман. «Да и как ему было не спятить, бедняги, под грузом всех тех воспоминаний, что насквозь пропитали его доски? Удивительно, что он вообще способен говорить, не так ли? А, Кеннет? Помнишь, сколько одному маленькому мальчику хватило, чтобы на целых 3 года утратить дар речи? Даже язык не понадобилось вырезать. О, Игрот был вполне уверен, что его секретам ничто не грозило. Но вот ведь жалость какая! У секретов есть обидное свойство утекать даже в самомалейшую щелку. Заткнись!» — окончательно свирепея и, покрываясь потом от ужаса, хриплым шепотом приказал Кеннет. «Молчу, молчу!» — отозвался с его запястья, пристегнутый ремешком талисман. «Я нем, как слепой корабль, плавающий кверху дном в океане. Я нем, словно крик под водой».